И она стала это говорить, Юдхова так на нее стал смотреть. Юдхова знал настроение Кришны. Юдхова подошел и сказал Кришне, там твоя жена критикует так вот. Гопи. Критикует? Критикует Гопи. И Кришна, он так разгневался. Я сказал, кто? Кто? Ну вот та вот твоя. Центральная. И Кришна решительно зашел к ней в шатер и сказал, эй ты. Эй ты, глупая дочь своего отца. Знай же, что я женился на вас всех только потому, что вы слегка, слегка очень так вот, коряво напомнили мне моих дорогих гопи. В ваших желаниях и вашей преданности я увидел ваши корявые потуги, которые были чуть-чуть похожи, даже несравнимы объемом с теми чувствами и с теми желаниями, которые испытывают мои дорогие гопи. Так запомни, глупая дочь своего отца, что если хоть раз еще кто-нибудь из вас когда-либо будет критиковать гопи, я вас в тот же миг оставлю. И никогда вы меня больше не увидите. Я вам сказал, я даже более того, я могу уйти из вашего сердца. И она так испугалась, потому что все боятся потерять Кришну. Точно так же, как Арджун на поле боя Курукшетры. Он не испугался за богатство, он не испугался за власть. Он испугался потерять отношения с Кришной. Он вдруг глубоко осознал, что самое ценное это для него было, это его отношение, это его йога с Кришной, это его связь с Кришной, построена на такой дружбе, на такой любви, на такой преданности. И вдруг, когда Кришна только слегка намекнул Арджуне, что ты потеряешь себя, а значит, ты будешь уже не тот Арджуна, значит, с этим ты потеряешь что? И свои отношения со мной, они в другую форму перейдут. Арджуна вдруг понял, что для него самое-то главное было в этих отношениях. Это чувство преданности Господу и желание действовать из этой преданности. То есть чистое преданное служение, совершаемое просто в любви к Господу. И как он тут же вступил в поединок. Также и жены Двараки, как только они ощутили, что самое-то главное не то, кого он любит, а самое главное, как они его любят. И они так дорожили этим чувством любви к Кришне, что они побоялись что-либо принимать то, что каким-то образом может нарушить их отношения с Господом. Не отношение Господа с ними, а их отношение к Господу. Могло бы как-то чем-то оскверниться, помрачиться. Они тут же прекратили критиковать Гопи. Таким образом, все эти истории направлены на то, чтобы показать вот эту чистую любовь живого существа к Кришне. И когда мы поем Джая Радха Мадхава, представьте, кто такой этот Кришна, что вот он там просто гуляет, а мы его за это должны любить. Вот Кришна с Радхой гуляет в лесах Вриндавана. О. Вот представьте, что вам бы сейчас сказали, Семен Семенович с Антониной Михайловной, он гуляет в лесах Иркутска. Чего? Ну ты не в экстазе? Ну давай споем. Это что за такая песня идиотская? Кто такой этот? Кто такой Антонина Михайловна? Почему я должен к ним... От этого, так сказать, петь о них, или вот как, вот кто-то с горочки спустился, с гири Говардхана, да, почему я должна это любить? Или почему я должен это любить? Так все эти песни, они Аштакали и Лилу отражают 8 отрезков 24 часов, которые проводит Кришна во Вриндаване. Как он гуляет с Радхарани, как они качаются на качели. Вы видели на источнике вечного наслаждения? Как они качают. Вот представьте, кто-то качается на качелях, и мы за это его должны любить. Еще говорит, почему мы должны любить его? Потому что ты просто не знаешь, о чем речь. И вот смотрите, сейчас я рассказываю вам, какова... И сразу, Кришна сразу становится совершенно другим. Я думаю, боже мой, они готовы на все для Кришны. Мы слушаем эти взаимоотношения Кришны с его чистыми преданными, и наше сердце очищается от какой-то ненужной другой привязанности. Потому что это их преданность к верховной личности Бога, Шри Кришне. Это не какая-то преданность к мужу, к детям. Это таково их чувства по отношению к Кришне. Кришна, любимый сын мамы Ишоды. Видели картинку, как мама Ишода держит сына, и такие ножки у него пухнут. И так она прижимает, и Кришна такой. Как она счастлива. У нее Бог на руках. И он ее сын. И представляете, как это усиливает эти чувства, как она только о нем думает. Это Кришна. И все они снискали такую милость. Когда Кришна подходит к Ямуне, а гопи это же вообще потрясающе. Гопи Джанавалабха. Гопи. Они так идеально все делают, чтобы ночью, когда ложится спать, они ложатся спать, и даже храпеть начинают. Для чего? Чтобы показать, что они устали и заснули. Они даже много специально работают, чтобы их мужья видели, что как они выбились из сил. На самом деле они так силы распределяют, чтобы на ночь осталась сила. Потому что все, что они делают, это только для того, чтобы прийти и танцевать с Кришной в Савакундже. И вот представьте, они все сделали, и ночью кто-то из окна. Бум! И такая. Они боятся погреметь, пошевелиться. Потом пробираются вдоль забора. Такова их любовь к Кришне. Они не могут ни спать, ничего. Когда Кришна подходит к берегам Ямуны, Ямуна уже готова выйти из берегов. Она так ждет Кришну. И когда Кришна делает такой вид, разбегается, и еще не добегая, раз, резко останавливается. Ямуна, она на самом деле выходит из берегов, она начинает к нему навстречу бежать. И когда Кришна останавливается, Ямуна где-то перед самым немножко не дотягивает. Эй, и такая разочарованная, раз, откатывается. И Кришна улыбается. Он знает, как Ямуна ждет, как Ямуна хочет заключить в объятия Господа Кришну. Как Ямуна счастлива, как она ждет, когда он прибежит и совершит в ней омовение. И волны, они все время наблюдают. Они все там наблюдают. И Кришна разбегается и бросается. И пока Кришна летит в воздухе, Ямуна на него прыгает. И она обнимает и заключает Кришну в свои объятия. Так любят преданные Кришну. И не думают ни о чем другом. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что эта любовь к Кришне может проявиться только через исполнение указаний духовного учителя. Никто не может на самом деле постигнуть эти взаимоотношения или понять эти взаимоотношения, понять эти стихи, понимать ту личность, когда он сам не глубоко понимает, что же такое, что удовлетворяет моего духовного учителя. Как правильно построить свое преданное служение, как глубоко проникнуться в эти качества, чтобы понять. И здесь дальше описывается, что когда он полностью удовлетворен своим положением, благодаря приобретенным знанию и пониманию. То есть почему приходит это удовлетворение? Почему человек не боится? Это удовлетворение, то есть отсутствие страха, благодаря приобретенному знанию и пониманию. Человек не боится, куда его сместят, кто там против него выступит или что-то. Он понимает все это. Это реализация, он стал йогом, у него есть связь с Господом. И когда есть связь с Господом, он дорожит только единственным. Чем? Чем дорожили жены? Чем дорожили гопи? Чем дорожит Ямуна? Чем дорожил Арджуна? Чем же дорожат преданные? Это своей йогой. Они своей связью дорожат с Кришной. Что может осквернить эту связь с Господом? Какое положение? Какие там какие-то интриги или что-то? Человек отказывается от всего, лишь бы не нарушилась эта связь. И когда Бхактирасамриту Синху описывается оскорбление святого имени, то есть все то, что препятствует этой связи, или то, что эту связь затрудняет, или ее вообще может разорвать. Преданный, он так заботится об этой йоге, о бхакти-йоге, о йоге преданности. Он боится, что эта маленькая его преданность вдруг куда-то денется из-за того, что он неправильно себя поведет. Поэтому он избегает этого. Но чтобы это пропадает, нужно общаться с возвышенными личностями для того, чтобы понять, что это такое. Чего нужно остерегаться? Как правильно построить свою духовную жизнь? То, что может разрушить его йогу, он всегда остерегается этого. Поэтому он не боится ничего, что связано с материей. Эти все материальные вещи он отдает без всякого. Какое-то материальное положение, административное. Он думает только о том, как не потерять эту связь. Как не осквернить эту связь с духовным учителем. И эта связь с духовным учителем и с Кришной восстанавливается через исполнение его указаний. Говорится, что только через указание духовного учителя, через исполнение указаний духовного учителя, через его удовлетворение духовного учителя, человек может увидеть Кришну во Вриндаване. Только через указание духовного учителя раскрывается Вриндавана Лила. Джаганатха Пури Лила. Майяпуру. Лила. Все это раскрывается только через исполнение указаний духовного учителя. Так можно увидеть истину. Поэтому в конце он говорит Шрила Прабхупада. Такой человек трансцендентален, так как он не имеет никакого отношения к спекуляции, представляет небольшой. Так как не имеет никакого отношения к мирской учености. Что же такое мирская ученость? Мы думаем, что это вот обязательно, вот, что мы произошли от Дарвина или что-то. Но Кришна говорит Арджуне, что когда ты прекратишь, когда ты постигнешь Веданту, когда ты отказываешься от всего и просто предашься мне, почему ты так привязался ко всему к этому? Есть еще академическое знание, ведическое. Даже есть ведантисты, которые не понимают Веданты. То есть они говорят о Веданте и не понимают ее. Поэтому Шрила Вьясадева, описав даже Веданта Сутру, он был неудовлетворен. Он чувствовал, что в его сердце есть какое-то неудовлетворение. И он страдал от этого неудовлетворения. И тогда он стал медитировать на своего духовного учителя Шрилу Нарада Муни. И Нарада Муни пришел и сказал: на самом деле нет никакой ценности в том, что ты описал. Потому что ты не описал самое главное. Ты не описал взаимоотношения Кришны с его преданным. Как совершать это чистое преданное служение? Что необходимо для того, чтобы поднять живое существо до чистого преданного служения? И Шрила Вьясадева пишет комментарий к Веданта Сутре. Этот зрелый плод всего мистицизма, то есть всей йоги. Зрелый плод всего мистицизма. Шримад Бхагаватам. Божественное откровение. То есть откровение и есть глава Бхагавад-гиты. Самое сокровенное знание. Я раскрою тебе, Арджуна, самое сокровенное. Что такое сокровенное? Это значит скрытое для всех остальных, которое могу я раскрыть только с теми, кто достиг какого-то определенного уровня, и этих сокровенных отношений я могу передать. Не каждый может понять их, но он говорит: ты, Арджуна, поймешь это. Потому что ты не завидуешь мне, ты мой друг и мой бхакта. Ты не завидуешь мне. Так от чего же могут не раскрыться эти знания? И эта зависть, она заставляет нас изучать это академическое знание, ведическое, только для того, чтобы слыть какими-то продвинутыми преданными, когда мы не можем продвинуться в своем сердце. Когда мы переключаемся на второстепенные вещи, если я не смогу быть более смиренным, зато я выучу, как правильно делать ачиман. Если я не могу быть правдивым, зато я выучу английский язык. Вот так вот. Так, я не могу победить свое вожделение, зато я изучил аюрведу. ее первую ступень. И кто-то думает про движение. Кто-то думает, что вместо того, чтобы продвинуться в этом, в своих взаимоотношениях, то есть я исполнил указания, я стал проповедовать, распространять книги, я прекратил завидовать, я прекратил руководствоваться своим вожделением, своим ложным эго, я научился это делать. Человек думает, ну и это я не могу этого сделать, я так сильно привязан. Зато я изучил 50 шлок. И теперь вот этот подлец, все поймут, что он ничего из себя не значит. Я как скажу 50 шлок, и все будут думать, что я на самом деле проповедник. И это тонкая природа, поэтому Кришна говорит, ты поймешь, потому что ты не завидуешь. Как же Кришна определил, что Арджуна завидует или не завидует? Кришна в сердце этого человека находится. Кришна находится в нашем сердце, и он знает любой наш мотив. Что мы сделали из зависти, из чванливости, из похоти, из глупости, а то, что мы на самом деле искренне старались сделать для него. Только для него. Поэтому Кришна, как же он узнал, завидует ли Арджуна ему? Он увидел, как Кришна не завидует никому из живых существ. То есть как определить, завидует ли человек Кришне? Говорится, здесь в материальном мире все забыли Кришну. Но зависть качеством Господа, она осталась. Господь самый удачливый, и мы завидуем чьей-то удаче. Мы забыли, что это зависть Кришны. Мы забыли Кришну. А само зависть, вот это вот качество, к чему-то боль. Мы видим самого красивого, и что ему? Завидуем. Видим самого богатого, богаче нас, завидуем. Видим самого удачного, и эта зависть нас заставляет быть в умонастроении соперников. А как вы думаете, кто соперничает с Кришной? Кто все время его на битву вызывает? Поэтому Шрила Харидас Тхакур в Нама Чинтамане описывает, что это желание соперничать с Господом, оно присутствует в сердцах людей века Кали. То есть каждый век Кали демоничен. И Шри Чайтанья Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите говорит, что это удивительные люди века, этого века Кали, когда я прихожу. Один раз в тысячу дивьяюг. Это собираются удивительные люди. В их сердце одновременно уживается демон и святой. Одновременно. И Шастра описывает, что в прошлой эпохе демоны жили даже с преданными в разных вселенных. Потом стали жить на разных планетах. Потом стали жить на разных континентах. Потом стали жить в разных городах. Потом стали жить в разных домах. Но в этот век Кали, они так, кстати, очень сотрудничают. Они прямо там, внутри, вместе. И как-то еще, самое то, что удивительно, они там так здорово сотрудничают. Сегодня пойдем киртан попоем, пойдем. Если я киртан попою, потом пойдем со мной, повожделеем, конечно, о чем проблема? Давай сейчас мы с тобой шлоку процитируем из Бхагавад-гиты, а потом пойдем позавидуем кому-нибудь. О, в чем проблема? Пойдем завидовать, конечно. Такое сочетание, такая раса-бхаса. То есть не сочетание, то есть одно другое не может быть вместе рядом. И с развитием этого преданного, этот демон, иди отсюда, вытесняется. Или он просто предается. Он предается, как Вибишина предался. Он сказал, лучше умереть от Господа Рамачандры, чем от тебя, от демона какого-то. Вибишина сказал, я сам демон, я знаю, что толку-то. Все, кто от нас побегают, погибают, куда они попадают. Вибишина, он знал ведическую литературу, он знал, как все устроено. И когда он сказал, иди туда сражайся, а то я тебя убью. Он говорит, ой, нет, лучше я пойду туда. Он сказал, а что, а, видишь, как ты меня любишь. Он говорит, ну да, люблю. Лучше пусть Рамачандра убьет, хотя бы что, милость получишь. А от тебя какая милость, ты убьешь, что там хорошего? Какой-нибудь хрюшкой станешь? Таким образом, Прабхупада в конце пишет, такой человек трансцендентен, так как он не имеет никакого отношения к мирской учености. Для него мирская наука и умственные спекуляции представляют небольшую ценность, нежели галька или камни, тогда как другие люди приравнивают их к золоту. Вот здесь очень Прабхупада поясняет, о чем здесь говорится, о гальках, камнях и золоте. И Шрила Чинаки Пандит, он говорит в своем афоризме. Люди в эту эпоху попирают драгоценные камни ногами и говорят о том, что это бесценно, но на голове носят стекло. И это стекло так для них ценно, но на самом деле драгоценности от этого не упали в цене. И скоро придет великая личность, которая восстановит приоритеты. Что на самом деле ценно? И что на самом деле золото? Хари Кришна. Так что же золото? Как называется золото на санскрите? Гаурава. Гаурава. Гаурава. Золотая аватара. Что же золото? Поэтому любой, кто хочет на самом деле достигнуть чего-то в этой жизни, он должен понять, в этот век вражды и лицемерия единственное средство освобождения – воспевание святого имени Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути. Хари Кришна. Человек считается достигшим самореализации и именуется йогом, когда он полностью доволен своим положением благодаря приобретенным знанию и пониманию. Такой человек достиг духовного уровня и полностью владеет собой. Он не видит различия между галькой, камнем и золотом. Пожалуйста, вопрос. Давай. Да. Есть такая история. Как-то раз Субхадра. Знаете, кто такой Субхадра? Субхадра Деви, кто она? Чья? И как-то она шла по коридору дворца, а в это время бабушка Пурнамаси рассказывала о лилах Господа. Его шон. И когда она проходила мимо дверей, она услышала, что она так рассказывает о Кришне. И она остановилась и стала слушать. И потом она, ее уши так привлеклись, все, она забыла, куда шла, и она стала слушать. И потом она стала в дырочку смотреть. А бабушка Пурнамаси, она кто? Йога Майя. Она сразу покрыла Субхадру. И она стала слушать эти игры Господа, и эти игры развернулись прямо перед ней. Она рассказывала, как Кришна едет куда? На Курукшетру. И когда Субхадра, она стала слушать это, она впала в транс. И в такую форму транса впала, что есть такая форма транса, когда человеческое тело начинает деформироваться. То есть изменяется форма человека. Вот вы, может быть, слышали, что когда Господь Чайтанья, он принял Махудатхи, Индийский океан, за Радхакунду, он поднял руки, побежал и без сознания бросился в него. И когда один рыбак его выловил, он думал, что это привидение какое-то, утопленник. Потому что тело Господа Чайтанья, оно трансформировалось. Его руки были длиной 5 метров. Ну, все из сустав так вот, все вылезло. И голова деформировалась, тело все было деформировано. Это особое проявление вот этой экстаза, вот этой экстатической любви к Богу. И Субхадра, когда она стала слушать, ее тело стало тоже деформироваться. Ее глаза открылись вот такие, стали, то есть не такие, как мы думаем, вот так вот, я только так могу открыть. Но если бы я был сейчас в каком-то состоянии вот такой йоги, а то есть когда йога майя действует, это значит невозможное становится возможным. Ее глаза расширились вот такие стали. И она стала такой, похожая на какую-то такую, ну как вот матрешки какие-то такие были. И она такая, фу, ее глаза открылись. И тут по коридору шел Господь Баларама. И он смотрит, ну что такое? И когда Господь Баларама увидел, что что-то такое странное стоит, он понял, что это его, значит, что это Субхадра. И он такой, и он, когда ее увидел, у него только видя ее, в нем стали проявляться такие же. И оттуда из-за дверей доносились рассказы бабушки Пурнамаси о Кришне. И Господь Баладева, и он тоже такой же, глаза его округлились, и он такой тоже стал. И тут шел по коридору Кришна. И когда он увидел вот таких двух членов своих, он сам тут же сам спал в экстаз и проявил эту форму джиганатхи. То есть в экстазе трансформировалось вот такое. И он в экстазе, это Господь Баларам, Субхадра и сам Кришна в полном экстазе находятся. И ничего, они в этот момент ничего не соображают. То есть, ну что они соображают? Они полностью в экстазе. Они, вы знаете, что такое в экстазе? В полном трансе, они счастливы. Они. И как раз, когда бабушка Пурнамаси думает, что там такое? И они открыли дверь и увидели такие три фигуры. И жены, они испугались даже, а бабушка Пурнамаси говорит, скорее простите милость, в таком состоянии они исполнят все ваши желания и простят вам все греховные реакции. Потому что в этом трансе они не помнят ничего плохого. И они автоматически дают все благословления. Поэтому говорится, джаганатхи так милостивы, они могут дать любое благословение, простите, потому что они в трансе. Когда человек счастлив, когда он в таком каком-то состоянии, даже приходит враг и говорит, прости меня. И это счастье, он говорит, прощаю тебя, прощаю, на тебе, берите его, все, он в таком состоянии. Это джаганатхи. Хари Кришна. Еще вопрос? Шримад Бхагавад-гита класс. Киджай! Шри Прабхупада, киджай! Шри Шри Нитай Гауранга, киджай!